20. В кафе за столиком сидело 5 человек. 4 мужчины и женщина. «Зачем ты нас собрала?» – спросил один из мужчин. «Вы друзья Сергея». «И что?» «Ему нужна ваша помощь». «Если ему нужна помощь, почему он не обратился к нам сам?» «Он не обратится к вам. Он не хочет втягивать вас в это дело». «В какое дело?» «Я не могу сказать, в какое. Я могу лишь сказать, что оно связано с его работой». «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» «Защитили его. Защитили от очень опасных людей». «Ты не преувеличиваешь насчет опасности?» «Нет. Несколько дней назад они избили его. Очень сильно избили. А вчера они угрожали нашим детям, если он не придет навстречу. И я боюсь, они его убьют». «А ты предлагаешь, чтобы мы подставили свои головы вместо его? В деле, о котором ты даже ничего не хочешь рассказать? Но вы же его друзья. Дружба, она, конечно, дружбой, а крематорий врозь. Ты пас?» – спросил один из друзей другого. «Я не пас, но хочу знать расклад. И желательно знать прикуп. И лишь после этого принимать решение. Ведь, как я понимаю, дело идет не об обсуждении программы ближайшего уикенда, а о потасовке. Могу я хотя бы узнать, во имя чего мне расквасят рожу?» «Его требуют исправить финансовые документы, чтобы уйти от налоговых штрафов». «Это уже гораздо приятнее для моей рожи. Пострадать во имя блага государства – это почетная обязанность всякого проживающего в нем гражданина». «Где и когда назначена встреча?» «Послезавтра. В парке. Там какие-то руины». «Знаю. Я там с сыном на лыжах катаюсь». «Как думаешь, они будут вооружены?» «Наверное. Наверное, будут». «Значит, разговор идет не о драке, а о вооруженном столкновении». И все повернулись в сторону одного из присутствующих. «Вы что на меня уставились?» «Потому что вопрос идет не о драке». «Ну и что? Ты, Федор, из нас единственный имеешь доступ к оружию». «Вы что, с ума спятили? У нас оружие по счету, склады опечатываются». «Брось свистеть. Ты же сам как-то притаскивал на вылазку карабин. И Макарова тоже. По мишеням стрелял. Говорил, что в любой момент, вплоть до установки град». «Что, точно говорил?» «Говорил». «Значит, пьяный был?» «Что у пьяного на языке, то у трезвого на подотчете». «Да вы что? То вылазка, а то...» «Вот именно. По мишеням можно рогаткой обойтись, а здесь требуются аргументы повесомее». «А если вы кого завалите? Из моих стволов?» «А если нас завалят? Без твоих стволов?» «Ты пойми, Федор, нам оружие не для стрельбы нужно. Оружие – это в первую очередь фактор сдерживания. Палить из него необходимости нет. Надо только показать. Главное дело – никто ничего не заметит. Днем ты возьмешь пару стволов на своем складе, а вечером тихо положишь обратно». «Нет, мужики, стволы не дам». «Ну, тогда хоть пару гранат для острастки». Федор отрицательно покачал головой. «Жмот ты, Федька. Одной гранаты жалеешь. Имея, можно сказать, тысячи». «Это не мои гранаты. Это гранаты армии». «А между прочим, армия призвана оберегать спокойный сон граждан, то есть нас. А лично мне с гранатой под подушкой спится лучше». «Ладно, брось его уламывать, Игорь. Он же прапорщик. А лучше прикинем, что у нас есть в распоряжении, кроме его арсенала». «Вертикалка, 12-й калибр». Поднял руку Михаил. «Газовый пистолет, который при необходимости может стрелять боевыми. Но недолго», – сказал Семен. «Плюс моя пневматическая винтовка», – добавил Игорь. «Кому нужна твоя пневматика?» «Это не та пневматика. Это та пневматика, которая с 30 шагов бутылку разбивает. Бьет практически бесшумно. И в отличие от ваших гладкостволок, никаких разрешений не требует». «Ладно, пусть будет пневматика. Плюс для ближнего боя нунчаки и прочий подручный материал». «Пиротехнику на рынке прикупим». «Зачем нам пиротехника? Мы же не на карнавал собираемся». «Для создания светошумовых эффектов. Пиротехника в этом смысле незаменимая вещь». «А почему вы не спрашиваете, что есть у меня? У меня, между прочим, двустволка имеется». Влез в разговор Федор. «А ты со своей двустволкой знаешь, куда бы шел?» «Куда?» свой склад охранять.